Есть ли смысл разговаривать по столь деликатному вопросу в присутствии этого неприятного человека? Может быть, просто отложить разговор и уйти? Тогда чем объяснить свой уход? «Простите, но я перестаю что-либо понимать!» — уже кричал Балахонов. «Или больных и ослабевших не кормить? У вас права, законы, ну и делайте это сами!» Тут, как видно, Балахонову сказали что-то резкое. Он сразу сбавил тон. «Я совсем не беру на себя смелости и право вмешиваться, но я начальник прииска». Он стал тяжело дышать и виновато проговорил. «Да, приказ не обнародован, перерасход фондов имеется, но я не мог этого сделать. Что я могу сказать?» «Как видно, все дороги ведут в Рим». Он еще долго слушал и совсем убитым голосом закончил. «Ну что же, может быть, так лучше. Пусть решает начальник Дальстроя». И повесил трубку. «Напрасно так», — прогудел технорук. «Но всему есть предел», — вздохнул Балахонов. «Ты, наверное, думаешь, что совершил подвиг, героизм проявил. А, по-моему, глупейшую трусость. Подставить голову шальной пули — не храбрость. Это может каждый дурак». В кабинете стало тихо. «Ну, кто там еще?» — выглянул в дверь Балахонов. Кротов прошел в кабинет и остановился у порога. «Бригадир забойной бригады, заключенный Кротов», — как было принято, доложил он. «Садитесь». Балахонов опустился на стул и поднял глаза. «Слушаю вас». Вид у него был расстроенный. На щеках еще горели красные пятна. Технорук, насупившись, сидел в углу. «Бригада может получиться неплохой. Люди стараются, но слабеют. Поддержите с питанием, если можете», — нерешительно попросил Кротов. «Не знаю, право, как вам помочь. Понимаю, что надо», — сказал виновато Балахонов и посмотрел на Попова. «Если выпишу ларек, деньги-то наберете?» «Какие деньги?» — усмехнулся Кротов. «Чего ты спрашиваешь?» — вмешался технорук. «Дай из фондов поощрения за подъемное золото. Как-нибудь выкрутимся. Бригада старательна, это верно». Технорук вынул блокнот и стал писать. «Тут не богато, но все же. Только учти, табачок я тебе не для раскора приписал. Поменяешься жильем на пайке», — басил он. «Ну а теперь марш», — и передал записку. Кротов стоял. «Что еще у тебя?» «Отдыхать почти невозможно. Вот если бы отгородить часть палатки для бригады. Нам только разрешение и доски». Балахонов молчал. Кротов уже повернулся, чтобы выйти, как технорук остановил его снова. «Куда же ты? Раз заикнулся, давай будем решать». Балахонов пожал плечами. «Да, разгородить, конечно, неплохо», — рассеянно сказал он. «А что, бригадир, давай попробуем», — снова вмешался технорук. «Доски я тебе дам, но ставлю условие. Возьмешь к себе десяток хороших парней. Что-нибудь еще?» «Все. Тогда давай», — показал на дверь технорук. «Интересный человек», — думал Кротов, шагая в лагерь. Ждал он от Попова все, что угодно, но только не такой решительной помощи. Это никак не вязалось ни с его грозными окриками в лагере, ни с суровым его видом, ни со слухами, какие про него распространялись. На прииске Павлов и начальник управления лагерей Гаранин передавали друг другу заключенные. Живее зашевелились серые бушлаты, звонче застучали кувалды по клиньям, глубже натянули на головы шапки заключенные, стараясь не оглядываться и не смотреть по сторонам. Даже Кротов бросил срочные замеры и взялся за кайло. Только старик продолжал работать так же размеренно. Скоро в забое показалась группа людей. Рядом с Павловым шел Гаранин. Он был среднего роста, плотный, кругленький, с короткой шеей и пухлым лицом. Если бы не мутный взгляд, его можно было принять за добродушного человека. облеченный огромными правами,